Глава 14. Фигура, уважаемая в паддоке. Я думаю, что он один из немногих гонщиков, с кем я буду дружить даже через 20 или 30 лет. Льюис Хэмилтон. Уважаемый коллегами. Завоевать признание поклонников – это одно. Но быть уважаемым теми, с кем работаешь каждый день, совсем другое. Себастьян Феттель знает это не понаслышке. Освистываемый на подиумах во времена своего доминирования в Редбуле, немецкий четырехкратный чемпион мира часто мог рассчитывать на поддержку всего паддока, восхищавшегося его простотой и честностью в мире, где политика и бизнес тесно переплетаются. Благодаря своему природному чувству такта и умению общаться, Себастьян всегда оставался искренним, что принесло ему уважение коллег, в том числе Льюиса Хэмилтона, одного из самых главных соперников на трассе. «Я действительно благодарен и очень горжусь отношениями, которые у нас сложились». Как правило, с разными гонщиками отношения складываются по-разному. С одними они углубляются, с другими – нет. Но отношения, которые сложились у нас с Эбом, уникальны, поясняет семикратный чемпион мира из Британии, когда Себастьян готовится завершить карьеру. Он человек слова, очень честный, справедливый, добрый, скромный и сострадательный. Он один из немногих пилотов, которые представляют собой нечто большее, чем просто пилоты. Кто еще из пилотов действительно преследует здесь что-то, кроме своих собственных интересов? Это то, что на самом деле вызывает восхищение в нем, как в человеке. Думаю, он один из немногих гонщиков, с кем я буду дружить даже через 20 или 30 лет. Фернандо Алонсо, несмотря на уникальное чувство юмора и колкие высказывания, настоящий чемпион, который знает цену коллегам и умеет признавать их заслуги. Хотя испанец не всегда был мягким в отношениях с Себастьяном Феттелем на протяжении их карьеры, он все же проявляет большое уважение к своему немецкому сопернику. Честно говоря, мы всегда очень уважали друг друга. Да, иногда мы жестко боролись на трассе, а также соперничали за чемпионские титулы, которые на протяжении 4 сезонов доставались Себу, говорит Алонсо на пресс-конференции в ответ на теплое поздравление Себастьяна по случаю его 40-летия. «Я все же считаю, что мы всегда проявляли уважение друг к другу на трассе. И это касается не только воскресных гонок. Многое происходит по пятницам и субботам. Я считаю привилегией возможность делить трассу с большинством ребят в Формуле-1, особенно с такими, как Себ. Есть имена, которые сопровождают вас в течение карьеры, и в исторических хрониках Себ будет одним из них». Менее разговорчивый, чем Алонсо, Кими Райконен также не остается в стороне, когда речь заходит о его друге Феттеле. Завершая свою работу в составе Феррари после 4 сезонов, проведенных с Себастьяном, Финн тоже выражает свое уважение к гонщику, с которым у него так много общего. «Мы хорошо ладим. С ним нет никакой политики или глупости подобного рода. У нас совершенно обычная дружба. Это очень простой человек, который не изменился из-за своих успехов. Даже после нашей аварии в Сингапуре в 2017 году он не сказал ни одного обидного слова. Он тот, кто умеет признавать свои ошибки, как и я. Намного лучше работать в такой дружеской атмосфере. Это очень помогает сделать машину быстрее, поскольку мы работаем над ее улучшением вместе, чего не получилось бы, если бы мы воевали друг с другом. Хотя Даниэль Рикардо проработал вместе с Себастьяном Феттелем в Редбуле всего один сезон, Он также испытывает глубокое уважение к своему старшему коллеге, который значит для него гораздо больше, чем просто соперник на трассе. Австралиец, уволенный из Макларена после двух непростых лет, несмотря на его победу в Италии, рассказывает, насколько важен был Себастьян для него в тот сложный период сомнений. «Он несколько раз звонил мне в этом году. Он беспокоился обо мне и интересовался, как у меня дела, как настоящий друг», — рассказывает Рикардо. «Иметь таких друзей очень важно, но это не так уж и распространено, особенно в паддоке. Гонщики хорошо ладят друг с другом и строят дружеские отношения, но уровень заботы, который он проявил ко мне в этом году, был неожиданным. Себастьян пользуется огромным уважением не только среди гонщиков, с которыми он контактировал в паддоке, но и среди легендарных личностей, создававших историю Формулы-1. Это подтверждает Ален Прост, который очень рано оценил феномен Феттеля. «Я встречал его много раз, но только мельком. Впервые у меня появилась возможность провести с ним больше времени на гонке чемпионов», рассказывает четырехкратный чемпион мира спустя несколько недель после первого титула Себастьяна. «Он мне понравился. Он очень молодой, но уже невероятно зрелый. К тому же у него есть свежесть и энтузиазм, что действительно радует, ведь это свойственно не всем молодым пилотам Формулы-1. Меня удивляет, что у некоторых гонщиков нет этой страсти. Иногда кажется, что они здесь только ради бизнеса». Похожее мнение высказывает Джеки Стюарт спустя 10 лет, когда уже обсуждалось возможное завершение карьеры Феттеля после ухода из Феррари. «Это очень добрый человек, у которого была прекрасная карьера. Я бы лично хотел увидеть, как он завершит карьеру и станет делать то же, что и я. Посещать лучшие мероприятия и участвовать в работе с крупными международными компаниями. Из него получился бы прекрасный посол нашего вида спорта. Пример для молодого поколения». Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель. Две радикально разные личности, но два гонщика с одинаковой и единственной целью – победа и только победа. Неудивительно, что на трассе между ними иногда проскакивали искры. Однако в итоге с обеих сторон всегда было уважение. «Я думаю, что как человек он всегда очень внимателен. Конечно, у меня были напряженные сражения с ним, особенно в начале моей карьеры. Но один случай я запомню на всю жизнь. Это случилось во время прошлогоднего этапа в Сильверстоуне, когда я после аварии вернулся из больницы. Я подъехал к своему моторхоуму, чтобы забрать вещи. Он был там, подождал, пока я выйду из машины. Он спросил, как я себя чувствую, и это показывает, какой он человек. Он очень добрый и внимательный. Для него важны не только результаты, но и то, чтобы все делать правильно». Карлос Сайнс-младший, также начинавший свою карьеру в Формуле-1 в команде Red Bull, до сих пор испытывает глубокое уважение к Феттелю, с которым он близко познакомился в Милтон-Кинсе. «Я очень уважаю Себастьяна и думаю, что мы с ним схожи по характеру. Я считаю, что он один из тех гонщиков, которые оставят свой след в истории Формулы-1, независимо от сложных последних лет его карьеры», отмечает испанский пилот. И делится историей. «В день, когда он прощался с Red Bull в 2014 году, я работал на симуляторе. Он считал, что моя работа очень важна для него и для всей команды, и проявил доброту, отправив мне на прощание письмо. Он сделал это для всех, но каждое письмо было уникальным. Оно было личным для каждого сотрудника команды. Он знал, что я проводил многие часы за симулятором, иногда с 4 часов утра, чтобы дать рекомендации по настройкам для Гран-при Австралии. И он нашел время, чтобы поблагодарить меня за эту работу и за все часы, которые я ей посвятил. С тех пор у меня к нему особая привязанность, и мои отношения с Себастьяном выходят за рамки того, что видят камеры. Пьер Гасли, еще один гонщик, выросший в системе Red Bull. Себастьяна будет не хватать в Формуле-1, потому что он – легенда этого спорта. Достаточно взглянуть на его статистику. У него яркая личность, он заметная фигура в паддоке. Я испытываю к нему огромное уважение. Здесь вновь очевидно искреннее признание заслуг чемпиона. Когда я попал в программу Red Bull, я смог наблюдать за его последним годом там, увидеть работу, которую он делал, его преданность Формуле-1. А когда в 2016 году я выиграл титул GP2, но меня не повысили до Формулы-1 сразу, я позвонил ему на 5 минут, чтобы узнать его мнение, получить совет. «Это переросло в полуторачасовой разговор», — рассказывает, улыбаясь, Гасли. «Когда он выступал за Феррари, я полагал, что, скорее всего, нахожусь где-то в самом низу его списка приоритетов. Но он все же уделил мне достаточно времени, помог понять, как справиться с ситуацией, дал советы, как повернуть все в свою пользу. Это потрясающий человек и невероятный пилот». Напарник Себастьяна Феттеля в Феррари на протяжении 2 лет, Шарль Леклер, не скупится на похвалы в адрес того, кого он считает своим другом. «Он всегда пишет мне сообщения, как это было после Гран-при Франции. Лидируя в гонке, Монегаск вылетел с трассы после ошибки в пилотаже. Он всегда старается поддержать меня, когда я переживаю трудный период», рассказывает Монегаск, который не держит обиды, несмотря на несколько моментов недопонимания и напряженности на трассе. «Я многому научился у него. Он всегда был очень добр ко мне. Было много хороших моментов, особенно на базе команды. А еще то, как развивались наши отношения. Когда я только пришел в Феррари, я был очень впечатлен и, наверное, странно вел себя с ним. Но это из-за того, что я был застенчив и не знал, что ему сказать». Избранный директором Ассоциации гонщиков Гран-при GPDA в 2010 году, Себастьян Феттель с 2021 года делит эту должность с Джорджем Расселом, который моложе его на 11 лет. Эта роль прекрасно подходит Феттелю и вызывает восхищение у его молодого коллеги. «Он не был моим кумиром в юности, так как я больше следил за Льюисом. Но Себ стал настоящим источником вдохновения. Никто не может это отрицать. Я узнал его ближе, работая с ним в GPDA. Он серьезен, но при этом очень веселый в общении. Никто в паддоке не скажет ничего плохого о Себе. Это наследие, которым он может гордиться помимо своих успехов на трассе», говорит британец. «Все мы знаем о его интеллекте, и, участвуя вместе с ним во многих собраниях, дискутируя с руководством ФИА, Формула-1 или кем-либо еще, становится понятно, насколько глубок и обширен его кругозор. Действительно, его осведомленность о Формуле-1 впечатляет, и я уверен, что это касается и технической стороны. В общем, его работа восхищает», — говорит Рассел. «Но самое главное, он просто замечательный человек. И я думаю, что в современном мире нам сильно не хватает таких людей, как Себ. Простота, искренность и скромность». человечный, умный, обаятельный. Легенда Формулы-1, которой нам будет не хватать. Эти слова, сказанные Гаэтаном Виньероном, журналистом RTBF, освещающим Формулу-1 с 1991 года, описывают Феттеля в момент объявления о его уходе. Еще одно подтверждение того, что личность Себастьяна вызывает всеобщее уважение в паддоке и что не нужно ждать какое-то время, чтобы понять, что он за человек. В 2013 году, когда Феттель написал одну из самых ярких страниц легенды о себе, завоевав 4-й титул подряд, Лионель Фруассар взялся за перо, чтобы описать его как чемпиона. Этот приятный и очень прозорливый парень знает нечто гораздо более глубокое. В свои 26 лет он один из самых интересных гонщиков, которых мы слышим на пресс-конференциях, отмечает журналист, имея за плечами опыт наблюдения за множеством пилотов в качестве репортера газеты «Либерацион». Жизнерадостный, вдумчивый, тонкий. Он мастерски сочетает корпоративный язык и честность. В отличие от некоторых своих соперников, скучных как вода или коварных манипуляторов, пилот Red Bull не строит политических интриг, хотя может вести себя как плохой мальчик, так как крайне не любит проигрывать, добавляет Фруассар. По мнению Жана Луи Мансье, Себастьян остается загадкой в микромире Формулы-1. Мало кто может похвастаться, что хорошо его знает. Даже те, кто его критикуют, не знают, кто скрывается за его образом. «Я помню один день во времена моей работы в TF1, когда он сказал Жаку Лафиту и мне, «Почему вы сами не приходите брать у меня интервью?» Это был его пик, эпоха мировых титулов. «Я хорошо знаю Формулу-1. С самого детства я ездил с отцом в Цельтвик. Я обожал это. Мне было около 5 лет, когда я увидел свой первый гран-при. Вы могли бы рассказать мне о тех пилотах, которых я не застал. А ты, Жак?» «Я уверен, у тебя есть множество историй о гран-при, которые ты провел сам. Я всегда очень ценил Феттеля», — продолжает Мансе. «Его искреннее поведение, сдержанность, чувство юмора, любовь к автоспорту, которая, помимо прочего, выражается в прекрасной коллекции машин Формулы-1. Но тихо. Он не любит, когда об этом говорят. Эти черты характера подтверждаются во многих свидетельствах журналистов, общавшихся с ним, даже итальянских обозревателей. Несмотря на то, что их отношения с Себастьяном временами омрачались из-за продолжительных неудач в Феррари, итальянские журналисты все равно оставались очарованными его личностью. Умный, любознательный, но в то же время искренне ироничный и обаятельный. Именно так «La Gazzetta dello Sport» охарактеризовала 4-кратного чемпиона мира из Германии в первые дни его присутствия в Маранелло. В Германии мнения о нем также едины, но, пожалуй, наиболее сильные слова прозвучали от Нины Голомбек, журналистки «Der Spiegel», когда Феттель проводил свой последний гран-при в Формуле-1. После Михаэля Шумахера Себастьян Феттель – самый титулованный немецкий гонщик. Он никогда не был вторым Шумахером, да и не стремился к этому. Теперь, когда он уходит, у него нет преемника.